больше денег on the floor. Я стою, втыкаю, протыкаю каблуками пол. Ини, мини, мани, мо. Больше денег on the floor. Я вообще сюда случайно подошел. Это или ты, или фотошоп. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать, ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать домой, ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? А когда приедешь ты домой, будешь думать обо мне. Ебой, ебой. Пальцем не сжимаю платье. В темноте буду ночью накрывать. О тебе, о тебе. Думать, представлять твой запах. Прикоснись рукой, ебой. Не люблю, тебе подарит любовь. Рядом с тобой не могу быть собой. Ебой, ебой, ебой. Заплатил за счет. А кого это? Улетай, дай по ночному городу. Отрывай нам головы всем, пока мы молоды. Разноси нас по углам громким смехом. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать, ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать домой, ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? А когда приедешь ты домой, будешь думать обо мне. Ебой, ебой. Пальцем не сжимаю платье. В темноте буду ночью накрывать. О тебе, думать, представлять твой запах. Прикоснись рукой, ебой. Не люблю, тебе подарит любовь. Рядом с тобой не могу быть собой. Ебой, ебой. Ебой.